Глава 31. «Ай, больно! Ну, больно!» — сыкает Егор. «Ой, ну что ты как маленький!» — укоряю я его. «Надо же все обработать!» Раны оказались не такими серьезными, как я думала. Бровь рассечена, вот откуда столько крови. Губа разбита и нос. Зашивать, слава богу, не требуется, но обработать и наложить пластырь нужно. «Ну, Егор, потерпи!» — терпеливо уговариваю я. Мой отважный защитник вдруг превратился в капризного мальчишку. Зеленку не хочет, йотом и воняет. «Да на мне все равно, как на собаке заживает», — отмахивается он. «Первый раз, что ли?» Я решительно поливаю ссадину перекисью. Он выпускает воздух сквозь зубы. «Все, хватит!» — заявляет он. «Я лучше еще раз подерусь, чем эти пытки. Давай лучше чаю попьем. Мне станет гораздо легче». «Ой, ладно», — вздыхаю я. «Сейчас приготовлю». Внутри меня все еще трясет от страха. Страшно подумать, что было бы, если бы Егор не подоспел вовремя. «Кстати, а как ты тут оказался так вовремя?» — поворачиваюсь я к нему. «А ты ничего не забыла?» — отвечает он мне вопросом на вопрос. Я хмурюсь. Он достает мой телефон из кармана. «Ух, я и не заметила!» — выдыхаю я. «Я выскочил за тобой следом, но ты уже села в свою машину. Я поехал за тобой, сигналил, моргал, но все без толку. Так и доехал до твоего дома. Замешкался на пешеходном переходе. Но, к счастью, успел вовремя. Что они хотели?» Он прав. Я ехала настолько, погрузившись в свои размышления, что не слышала и не видела, что там сзади делается. «Я не знаю», — пожимаю плечами. «Попросили прикурить, потом цепляться начали. Наверное, обычные гопники». «Ты уверена?» Я задумываюсь, вспоминая весь тот ужас, что мне пришлось пережить. «Они говорили, что меня надо проучить, что я шибко умная», — говорю я. «Кому ты так насолила, что к тебе этих уродов отправили? Ведь они ждали именно тебя». Осознание шокирует меня. Кроме Романа, получается, некому. Я никому так не перебегала дорогу. Неужели он мог опуститься до такого, чтобы мне мстить так? Что он хотел добиться, чтобы меня убили? Мне становится плохо, ноги противно, мелко дрожат. Я присаживаюсь на стул. Как он должен меня ненавидеть, чтобы пойти на такое? «Так, тихо, тихо!» — подскакивает Егор и наливает мне стакан воды. «Все обошлось, ты в безопасности!» Его слова доносятся до меня, как сквозь вату. Я хватаюсь за голову. А что, если они не остановятся? Что, если они продолжат меня караулить и в конце концов убьют? «Не будет этого», — решительно отвечает Егор. «Я буду тебя охранять, я разберусь с этим делом. Тебя больше никто не посмеет обидеть». «Ты думаешь?» — спрашиваю я с надеждой, глядя в его глаза. Я чувствую себя такой слабой, беспомощной. Еще день назад я готова была сражаться со всем миром, отстаивать свои интересы. А сейчас? Это какие-то ужасные, дикие методы воздействия. К такому меня жизнь не готовила. «Спокойно, Жень», — говорит Егор. «Мы все решим, обещаю. Пойдем, тебе нужно лечь, у тебя шок». Он берет меня за руку и ведет в спальню. На секунду мне становится неловко, как красная девица, когда посторонний мужчина заходит в ее горницу. Но я отбрасываю всякое смущение. Не до того мне, до постели бы доползти. «Так, ложись, Жень, сейчас я принесу тебе чаю», — говорит Егор. «Ну вот», — огорченно отвечаю я. «Вообще-то это я должна за тобой ухаживать, а не ты за мной». «А, ерунда», — улыбается Егор. «У меня всего пару царапин». От его улыбки мне становится легче. Я чувствую, что рядом с ним мне ничего плохого не грозит. Он приносит мне чашку чая. Я выпиваю, и туман в голове немного рассеивается. «Ну что лучше?» — спрашивает он, глядя на часы. «Я пугаюсь, что он сейчас уйдет. Мне страшно оставаться одной. В каждой тени мне мерещатся злодеи. А что, если они вернутся? Замки-то я, дуреха, не поменяла. Так, завтра нужно этим заняться. Не уходи, а? Мне страшно». Хватаю его за руку. «Я и не собирался», — успокаивает он. «Просто посмотрел время, уже поздно, постарайся заснуть». Он поплотнее заворачивает меня в одеяло и ложится рядом, обнимая меня со спины. Мне становится тепло и уютно. Я чувствую, как проваливаюсь в глубокий сон.